Кларин Брундизи. Избавившись от сторожевых сенаторских псов, Помпей воспрянул духом. От Тита Лабиена он не слышал ничего, кроме здравых военных советов, лишенных риторики и политических вывертов. Ему даже стало казаться, что страшный крах удастся предотвратить. Похоже, правда, в Италии Цезаря не остановишь. Гораздо разумнее переплыть Адриатику, прихватив с собой правительство Рима. Тогда Цезарю некого будет запугивать, принуждая официально признать свою правоту. Он поймет, что войдет в историю как захватчик, и таким образом окажется в тупике. Так что отступление за море вовсе не отступление, а здравый тактический ход, передышка. Чтобы вымуштровать необученных рекрутов, дождаться прибытия войск из Испании, набрать кавалерию у восточных царей. «Не рассчитывай на свои испанские легионы», — предупредил Лабиен. «Почему?» «Если ты покинешь Италию, Магн, не жди, что Цезарь последует за тобой. Он пойдет в Испанию и покончит там с твоей базой и армией». «Но ведь я его главная цель». «Нет, нейтрализация Испании. Вот его основная задача. Именно поэтому он и не призывает все свои легионы к себе. Он знает, что они нужнее по ту сторону Альп. Я думаю, что Трибоний с тремя легионами уже в Нарбоне, где старый Луций Цезарь привел все в порядок и держит в боеготовности несколько тысяч местных солдат. Они будут ждать Афрания и Петрея и не дадут им пройти». Лабиен нахмурился, взглянул на Помпея. «Ведь твои легионы пока не идут сюда, так?» «Да, не идут. Я все еще думаю, как поступить. Переправиться через Адриатику или идти на Пицен?» «Ты слишком долго тянул с этим, Магн. Твой поход на Пицен перестал быть альтернативой неделю назад». «Тогда, — решительно сказал Помпей, — я сегодня пошлю Квинта Фабия к Эбинобарбу с приказом покинуть Карфиний и прибыть ко мне». «Хорошая мысль. Карфиний он все равно не удержит, и его люди перейдут к Цезарю, а они нужны нам. У Эбинобарба два полных легиона плюс еще 15 когорт». Он призадумался. «А как 6-й и 15-й? «Превосходно. Благодаря тебе, полагаю, поскольку они узнали, что ты на моей стороне. Значит, и я пригодился на что-то». Лабиен встал и прошел к окну, в которое задувал злой северный ветер. Да, окрестности Ларина так и не оправились после того, что с ними содеяли Гай Верес и Публий Цатек. Клевреты Суллы вырубили тут все деревья. В результате корневая система больше не сдерживала верхний слой почвы, и то, что было плодородной, покрытой зеленью землей, стало пылью, над которой летала саранча. «Ты фрахтуешь в Брундизии корабли?» — спросил Лабиен, не обращая внимания на струящийся от окна холод. «Да, разумеется, но мне нужны деньги. Многие капитаны отказываются отплывать без задатка. В другой ситуации они поверили бы распискам. Вот, кстати, в чем разница между обычной и гражданской войной». «Возьми деньги в Капуе, из казны». «Придется», — рассеянно буркнул Помпей. И через миг вскинулся в кресле. «Юпитер!» — Лабиен обернулся. «Что?» «Лабиен, я не уверен, что казна сейчас в Капуе. Юпитер, Геркулес, Минерва, Юнона, Марс! Я не видел по дороге в компанию никаких повозок со специальной охраной!» Помпей с искаженным лицом вонзил ногти в виски, зажмурил глаза. «О, боги, я не могу в это поверить! Неужели Марцелл и Крус бежали из Рима, не прихватив с собой содержимое наших хранилищ? Они ведь народные избранники, консулы. Они должны были позаботиться о деньгах. У Лабиена посерело лицо, но он сдержался. Ты хочешь сказать, что мы пустились во всю эту авантюру без каких-либо фондов? «Я не виноват!» — завопил Помпей, судорожно ероша свою шевелюру. «Неужели я обо всем должен думать? Неужели эти ментулаи не могут взять хоть что-нибудь на себя? Они месяцами кудахтали, спорили и вопили. Они задурили мне голову, прокричали все уши, критиковали, придирались, ехидничали. Сенат думает то, сенат думает все». «Тогда», — сказал Лабиен, понимая, что брань ничему не поможет, — «нам следует срочно послать в Капую решительного человека с наказом для консулов немедленно выехать в Рим, чтобы вывести из хранилищ все деньги. Иначе Цезарь оплатит свое предприятие из государственного кошелька». «Да, да!» — крикнул, вскакивая Помпей. «Я немедленно сделаю это. Я знаю, кого послать. Гая Кассия, плебейский трибун, отличившийся в Сирии. Он сумеет найти убедительные слова». И он убежал, оставив Лабиена с тяжелым сердцем взирать на суровый ландшафт. Да, Помпей изменился. Он кукла, причем потерявшая половину набивки. Он стареет, ему вот-вот стукнет 57, но кое в чем он прав. Его окружение и впрямь достойно презрения. Одни политики-теоретики — Катон, Марцеллы, Лентул-Круз, Метал-Сципион — в военном искусстве ничего не смыслят, не сумеют отличить свои задницы от мечей. Я сделал неверную ставку — если эти пиявки будут по-прежнему манипулировать Магном. Тогда Цезарь нас съест. Пиццен уже пал. К 13-му присоединился 12-й. Теперь у Цезаря 2 боевых легиона. Плюс все наши рекруты, какие к нему перешли. О, они знают, кто лучший. Но не знают меня. Я сам переговорю с Квинтом Фабием. Я подскажу ему, как заставить Агинобарба покинуть Карфиний. А деньги? Что деньги? Деньги должны быть и где-нибудь здесь, несмотря на старания Вереса и Цетега. Как-никак, прошло уже 30 лет. Что-то осело в святилищах, что-то отложил старый Рабирий. Еще и поговорю с Гаем Кассием. Скажу ему, чтобы он по дороге из Капуи занимал всюду деньги. У храмов, у властей на местах. Нам вскоре будет дорог каждый сестерций. Мудрое решение Лабиена впоследствии даст возможность Помпею отплыть. А к тому времени, как Гай Кассий добрался до Капуи, принял его Лентул-Круз, ибо старший консул по обыкновению прихворнул. Армия Магна уже выступила из Ларина, но отправилась не на север, а на юг, и благополучно дошла до Луцерии. Довольный Метел-Сципион с важным видом отбыл в Брундизи с 6 когортами и приказом защищать порт до последнего вздоха. Он знал, что Цезарь все еще далеко. Под пристальным взглядом Лабиена Помпей долго разбирал каракули Лентула-Круса. «Я не верю!» — ахнул он, побелев от бессильного гнева. «Наш уважаемый младший консул оторвет свою холеную задницу от кресла и отправится за казной лишь при условии, что я заблокирую весь Пиццен и не дам Цезарю двинуться к Риму. Иначе он останется в Капуе, поскольку консулы не должны рисковать». Гай Кассий же в наказание за проявленную им дерзость послан в Неаполь, чтобы собрать там флотилию из нескольких кораблей на случай, если консулы и остатки сената будут вынуждены покинуть компанию. А в конце ты только представь себе, Лабиен, Он заявляет, что я сглупил, не позволив ему сбить гладиаторов Цезаря в замечательный боевой легион. Он убежден, что они с большим рвением сражались бы за республику и совершили бы множество подвигов, учитывая их всегдашнюю доблесть. Он весьма недоволен, что я велел их распустить. Лабиен фыркнул. Комедианты! Их бы вывести на дорогу и провести всем скопом по захолустью. Селяне лопнули бы со смеху. Ручаюсь, ничего смешнее им видеть не доводилось. Особенно, если Лентула нарядить старой шлюхой и сунуть ему за пазуху пару арбузов. Но, по крайней мере, — подумал он про себя, — молодой Гай Кассий прошерстит все храмы от Антия до Суррента. Сомневаюсь, что приказ спасать шкуры консулов и сенаторов его впечатлит. Квинт Фабий, вернувшись из Корфиния, сообщил, что Агенобарб прибудет в Луцерию дня за 4 до февральских ид, и что войско его все растет за счет беженцев, прибывающих из Пицена. Самым приятным была весть о 6 миллионах сестерцев, находившихся на руках у Агенобарба. Он собирался заплатить своим людям, но не стал платить, поскольку Помпей больше его нуждался в деньгах. Однако 11 февраля, за 2 дня до Ид, Вибулий прислал донесение, что Агенобарб решил остаться в Корфинии. Он проведал, что Цезарь ушел из Пицена и находится уже в Труэнте, его надо остановить, и Агенобарб остановит его. Помпей послал срочную депешу Агенобарбу, приказывая тому уйти из Корфиния, прежде чем Цезарь придет и осадит его. Разведчики полагали, что 3-й боевой легион Цезаря уже на подходе к Труэнту, и знали точно, что туда прибыли Антоний и Курион. С 3 закаленными в боях легионами и большим опытом осадных действий Цезарь легко возьмет и Сульмон, и Корфиний. «Уходи, уходи!» — говорилось в письме. Агенобарб проигнорировал приказ и остался. Еще не зная об этом, Помпей послал Децима Лелия в Капую с очень суровыми указаниями. Одному из 2 консулов вменялось спешно отправиться на Сицилию, чтобы обеспечить там сбор урожая. Охрану собранного зерна осуществит Агенобарб. Он в Луцерии не задержится и тоже отбудет на этот остров вместе с 12 когортами. Остальные сенаторы должны немедленно перебраться в Брундизий, после чего пересечь Адриатику и ждать в Деррахии. Корабли для них найдет Лелий, ибо Кассий занят другими делами. Какими — не уточнялось, но сам Помпей знал, что тот добывает, где возможно, деньги, выполняя распоряжение Лабиена. Но все депеши, как и ответные донесения, шли крайне медленно, и адекватно на них реагировать не было никакой возможности. Какую-то разнесчастную 100 миль между Корфинием и Луцерией гонцы преодолевали дня в 3, а то и в 4, заглядывая по пути к своим старым тетушкам, в таверны или к доступным милашкам. «Нет боевого настроя», — устало сказал Помпей. «Никто не верит, что мы воюем, а те, кто верит, не принимают это всерьез. Мне подсекли поджилки, как лошади, Лабиен». «Посмотрим, что будет за Адриатикой», — был ответ. Цезарь обложил Корфиний на другой день после Ид, однако Помпей узнал о том лишь через 3 дня. За это время к Цезарю подошел 8-й легион. Сульмон тут же сдался, а Корфиний был осажден. В порыве гнева Помпей написал Агенобарбу, что с просьбой о помощи он запоздал, что он один виноват в создавшейся ситуации и должен выпутываться из нее сам. Но когда это письмо Помпея? дошло до Агенобарба через 6 дней после того, как он послал за помощью, командир Корфиния решил тайно уехать ночью, оставив свои войска и легатов. К сожалению, незадачливого полководца выдала излишняя суетливость, и Лентул Спинтер взял его под арест. А потом послал к Цезарю договориться об условиях сдачи. 21 февраля Агенобарб, его окружение и еще 5 десятков сенаторов сдались Цезарю вместе с 31 когортой солдат и с капиталом в 6 миллионов сестерциев. Цезарь был приятно ошеломлен и хорошо заплатил перешедшим на его сторону рекрутам. В конце концов, они вполне годились для охраны собранного в Сицилии урожая. На этот раз посланец к Помпею поторопился. Помпей отреагировал на донесение устройством лагеря в Луцерии и маршем в Брундизий с 50 когортами, которые у него к тому времени набрались. Цезарь тоже не дремал, и через 5 часов после сдачи Корфиния двинулся быстрым маршем на юг вслед за Помпеем, который прибыл в порт 24 февраля, и обнаружил, что кораблей там хватает только для перевозки 30 когорт из имеющейся у него под рукой полусотни. Самой пугающей новостью для Помпея было поразительное милосердие Цезаря в Корфинии. Вместо показательных массовых казней он всех прощал. Простил и Агенобарба, и Аттия Вара, и Луцилия Гирра, и Лентула Спинтера, и Вибулия Руфа, и 5 десятков других сенаторов. Их вежливо похвалили за доблесть и отпустили. Цезарь только взял с них слово, что они не станут больше выступать против него, ибо тогда все его милосердие улетучится в один миг. Теперь кампания, как и север, была открыта для Цезаря. В Капуе никого не осталось. Ни войска, ни консулов, ни сенаторов. Все уехали в Брундизий, потому что Помпей отказался от идеи посылать войска на Сицилию. Все должны были плыть в Диррахий, в Западной Македонии, к северу от Эпира. Вся казна оставалась в Риме. Но жалел ли об этом Лентул Крус? Извинился ли он за свою глупость? Нет, совсем нет. Он продолжал злиться, что ему не позволили сколотить легион из гладиаторов Цезаря. Главной целью Цезаря стал Брундизий, и это заставляло Помпея чувствовать себя очень неуютно. Помпей заваливал баррикадами все подступы к порту. Между 2 и 4 марта ему удалось отослать в Македонию 30 когорт, а также одного консула, многих сенаторов и магистратов. По крайней мере, он избавился от большинства докучливых идиотов. С ним остались лишь те, с кем можно поговорить. Цезарь подошел к Брундизию, прежде чем посланная флотилия вернулась, и направил своего легата Каниния Ребила к тестю молодого Гнея Помпея, к Скрибонию Либону. Возможно, почтенный Скрибоний Либон не откажется помочь Ребилу увидеться с Магном. Тот раньше вроде бы соглашался на переговоры, а теперь вообще ни на что не соглашается. «В отсутствии консулов, Ребил, — сказал Помпей, — у меня нет права вести какие-либо переговоры». «Прошу прощения, Гней Помпей», — твердо возразил Ребил. «Это не так. Сейчас действует Сенатус Консультум Ультимум, а ты главнокомандующий. У тебя есть право заключать соглашение в одиночку». «Я отказываюсь даже думать о примирении с Цезарем», — прервал его Помпей. «Примириться с Цезарем — значит лечь у его ног». «Ты не ошибаешься, Магн?» — спросил Либон после того, как Ребил ушел. «Ребил прав. Ты можешь заключать соглашение самостоятельно. «Я не стану этого делать», — отрезал Помпей, на которого отсутствие сторожевых сенаторских псов повлияло более чем благотворно. «Пошли за Метеллом Сципионом, Гаем Кассием, моим сыном, и Вибулием Руфом». Когда Либон ушел, Лабиен задумчиво посмотрел на Помпея. «Ты быстро пришел в себя, Магн», — сказал он. «Да, это мне свойственно», — процедил сквозь зубы Помпей. «Выкидывала ли фортуна над Римом худшие шутки, чем консульство Лентула Круса в самый кризисный для республики год? О Марцеле-младшем я и не говорю, он пустое место». «Видимо, Гай Клавдий Марцел-младший вовсе не разделяет ни взглядов Бони, ни своих родичей», — проворчал Лабиен. «Став консулом, он постоянно болеет. Вот-вот. Именно поэтому он и уперся, не захотел никуда плыть. Что, собственно, и подвигло меня отправить всех остальных сенаторов с первой партией войск. Услышав о милосердии Цезаря, они потеряли решимость». «Цезарь не станет никого заносить в проскрипционные списки», — уверенно сказал Лабиен. «Это не в его интересах. Я тоже так думаю». «Хотя он не прав, Лабиен, он не прав. Если я ее одержу...» «Когда я ее одержу, проскрипционные списки появятся». «Если я не попаду в них, Магн, тогда валяй». Вошли те, кого вызвали, приготовились слушать. «Сципион», — сказал Помпей тестю, — «я решил послать тебя в твою провинцию, в Сирию. Выжми из нее все, что можешь, и набери там 20 когорт. Сформируешь их в 2 легиона и доставишь ко мне, в Македонию или туда, где я буду». «Да, Магн», — покорно ответил Метелл Сципион. «Гней, сын мой, ты остаешься со мной, чтобы позднее фрахтовать для меня корабли всюду, где получится. Лучшая стратегия против Цезаря — это война на воде. На суше он очень опасен. Но если мы возьмем моря под контроль, ему придется несладко. Восток меня знает, а Цезаря нет. Восток поставит мне корабли. Восток меня любит». Помпей посмотрел на Кассия, который доставил ему 1000 талантов в монетах и еще 1000 в ювелирных изделиях и золотых слитках. «Гай Кассий, ты тоже поедешь со мной?» «Да, Гней Помпей», — сказал Кассий, совсем не уверенный, что ему это понравилось. «Вибулий, ты отбудешь на запад», — распорядился главнокомандующий. «Найдешь в Испаниях Афрания и Петрея. Варрон уже послан туда, но морской путь короче. Скажи им, чтобы они не вели. Я повторяю, чтобы они не вели ко мне мои легионы. Пусть ждут Цезаря, который наверняка попытается подмять мои провинции под себя, прежде чем отправиться за мной на восток. Мои парни без труда побьют Цезаря. Это закаленные ветераны, а не тот жалкий сброд, что отправляется со мной в Деррахий». «Хорошо», — подумал удовлетворенный Лабиен. «Он все же усвоил, что Цезарь пойдет сначала в Испанию. Теперь все, что мне нужно сделать, это обеспечить переброску Магна с 2 легионами на ту сторону Адриатики, по возможности без потерь». Так и произошло. 17 марта флотилия отбыла из Брундизия и добралась до Македонии, потеряв всего 2 корабля. Сенат и его лидеры вкупе с основными оборонительными войсками республики оставили Италию Цезарю.